снова лечу по вольным ветрам, будто пыщу чего-то там. В вечном потоке дней и минут иду по дороге, и тучи зовут. Сквозь темный лес и синюю ночь нить до небес уводит прочь. И разливается нотами грусть, но не оглянусь. Прочь ведет дорога до краев большого неба. Сердце одиноко, да волнуется нелепо. Дальняя дорога вьется лесом и полями, облаками. Но Бог с нами. По паутинам вечных судеб и по трясинам зыбких надежд я иду прочь и, уходя, танцую в ночь под песню дождя. Будто стараясь найти где-то суть, я прорываюсь сквозь чаще и муть. И сверху месяц мне будет светить, и вспять не уйти. Прочь ведет дорога до краев большого неба. Сердце одиноко, да волнуется нелепо. Дальняя дорога вьется лесом и полями, облаками. Но Бог с нами. Вечные мысли, как скучные сны, льются без смысла сквозь пальцы дни. В звездную бездну несут с головой, и неизвестность разят колеей. Снова прощаясь с былым навсегда, я пробиваюсь через терны года. И не волнует уже злобный рок, ведь с нами Бог. Прочь ведет дорога до краев большого неба. Сердце одиноко, да волнуется нелепо. Дальняя дорога вьется лесом и полями, облаками. Но Бог с нами. Прочь ведет дорога до краев большого неба.